так, чтобы не осталось следов пребывания в его доме веселой птички. Прибрав, устроился в кресле и стал обдумывать возможные варианты при полном отсутствии концов. Приятеля Сереги он не знал, баб тоже. Кооператив отпал. Там председатель Удоев, не пальцем деланный, отставной полковник пока тоже отпал. Беспросветно. Но, как всегда, в безвыходном положении выход нашелся. Петька Никифоров. Петька, который про людей, как-то связанных с лошадьми, знает все. Надо искать Петьку. Звонить бесполезно. Если он не в экспедиции, то в манеже. Виктор оделся и тронулся в путь. Он спустился в лифте и вышел на площадку первого этажа. Позднее утро в доме стояла тишина. Папы, мамы на работе, пенсионные детки-бабки, сделав утренний пробег по пустым магазинам, отдыхали после этих непосильных трудов, а дети были далеко, по летнему делу в пионерских лагерях. Хлопнули, сходясь дверцы лифта, и Виктор пошел к выходу. Краем глаза заметил, что пролетом выше у окна кто-то стоит. Уже подходя к первым дверям, услышал, как тот, что у окна, спросил через его голову, вдруг появившихся в междверном пространстве подъезда, двух молодых людей. «Он», — подтвердил один из появившихся. Вспышкой мгновенной слабости под ложечкой возвестил об опасности инстинкт самосохранения. Виктор одним прыжком опять оказался у лифта, прижался к нему спиной. Двое, чуть снизу, один сбоку, спустился уже, с улыбками разглядывали его. «Боишься, козел?» — удовлетворенно заметил тот, кто его опознал. Предводитель, видимо, и добавил: «Правильно делаешь». «Спокойно, Витя, спокойно, только обязательно угадай, кто начнет первым». «Начнет, а не попугает». «Угадал». Почти неуловимый рывок того от окна, он опередил страшным ударом башмака по уху и челюсти. Паренька откинуло метра на 4 и ударило затылком об отопительную батарею. Не зря сценарист регулярно баловался карате. Но и трое визитеров были не подарок. Профессионалы. Уловив краткий миг Викторовой открытости, предводитель могучим крюком левой в печень развернул его к себе спиной и тотчас врезал короткой резиновой дубинкой по почкам. Виктор все же успел вернуться в исходную спиной к лифту и наглухо закрылся, кулаками прикрыл лицо, локтями туловище, надеялся еще силенок подсобрать. Но его надежды разрушили умелые ребята. Двое обрабатывали его, как боксерскую грушу. Поплыл Виктор. Руки медленно опускались, мощные удары не вызывали боли, подходило полное равнодушие к тому, что будет. Падаль, очухавшийся от удара, третий с этим выкриком присоединился к товарищам и безжалостно врезал Виктору в скулу. «Сказано, вывеску не портить», — осудил подобные действия предводитель. Воспользовавшись этой малой паузой, Виктор из последних сил нанес нарушителю предварительной договоренности удар по яйцам. Опять ногой, не фартило сегодня этому пареньку. Паренек корчился, сжимаясь в клубок, старался облегчить невыносимую боль, а двое других с удвоенной энергией продолжали обработку. Виктор, как сквозь вату, услышал, что, поднимаясь, загудел лифт и стал тихонько уходить в никуда. Предводитель тоже услышал звук лифта. Он посмотрел, как клиент сползал по скользким дверцам и сказал: «Пошли, пацаны». Двое, осторожно ведя под руки третьего, не торопясь, удалились. Разошлись дверцы, и прямо у ног старушки с четвертого этажа со стуком рухнула на пол лифта голова вместе с верхней частью туловища. Не завизжала от страха старушка.